Какаши, моя юность пылает, как, дослушать, что там хотел сказать Гай, было не суждено. Я резко открыл дверь, когда зеленое чудовище собиралось в прыжке с ноги выбить ее. Мое появление все переиграло, что ему пришлось крутиться в воздухе, как не всякие цирковые акробаты повторят, но он смог мягко приземлиться прямо у входа. Настоящий мастер тайдзюцу. Эффектно появление, понимаю, киваю, как бывший панторис, но не за мой счет, этот дом арендованный и я не хочу платить за ремонт, а, я тебя помню, ты как Какаши, но поменьше, вечный соперник моего Ли, улыбнулся во все зубы, а для большего эффекта дружелюбия показал большой палец, позови старшего, обязательно, но позже, так понимаю, здесь у многих накопились вопросы, смотрю за спину Гая, а там собралось человек 10 и все с протекторами Конохи, кто среди вас главный, я. Расталкивая всех, выставив вперед свой впечатляющий бюст, к дверям подошла Цунаде, в том же образе 20-летней блондинки, какой я запомнил ее в больнице после лечения от Цукуйоми брата. А вот официальную инаугурацию я пропустил, так что не увидел на ней бело-красную шляпу ни тогда, ни сейчас. Приятно лично познакомиться с пятой Хокаге, вежливая улыбка под сердитый взгляд. Очень жаль, что вы не предупредили о своем визите. Дом маленький и всех гостей принять не способен. Я буду говорить только с вами в своем кабинете. Остальным предлагаю подождать на улице. Мы постараемся найти для всех плед и закуски. Чтобы Учиха приглашал в свой дом Синджу. Сильно же тебя жизнь помотала. Фыркнула и зашла внутрь. Закрываю дверь перед заинтересованными лицами. Теперь мои близкие в частичной безопасности от шума. Какаши слышал мое распоряжение. Если захочет, то найдет в кладовке немного печенья. Если не захочет общаться со своим уважаемым соперником, то упс, ничего нет. Сакура тоже в безопасности. Ее родители не будут штурмовать дом, пока внутри находится Хокаге. Провожаю неожиданную гостью в кабинет на втором этаже. Одновременно думаю, какую маску надеть для общения с Хокаге, гостеприимного аристократа, как на банкете. Может еще не опробованную маску акулы бизнеса, или показать настоящего себя детектива. Разумеется, я даже не рассматриваю вариант притворяться свежим и готовым служить генином. Итак, занимаю место в кресле. Локти ставлю на массивный стол. Мой клон, пока я впускал гостью, спрятал все чертежи особняка и документы семьи. Какими судьбами? Цунаде, ты же не возражаешь, если я не буду обращаться к тебе как к вышестоящей, я уже не военнообязанный генин, а честный бизнесмен. А я на мгновение поверила, что Учихи способны измениться. Вальяжно разместилась в кресле напротив. Прав был мой дед, все вы высокомерные и наглые. Сомневаюсь, что ты пришла сюда, чтобы поговорить о политике второго Хокаге и как его действия причастны к убийству моей семьи. А окна открыть или свет включить никак, чего мы как в склепе сидим. Это мой дом и мои правила. Слабые проникающие лучи света из-за штор за моей спиной позволяют прекрасно рассматривать мою гостью, тогда как она может видеть только мой силуэт. Если она не умеет видеть в сумерках, я никого не приглашал. ПФФ, скрытник и затворник, забросив ногу на ногу, окончательно расслабилась. Хокаге показывает, что ни разу не опасается меня. Тебе даже не любопытно, как я узнала твой домашний адрес. Тоже мне тайна века, учитывая, как я даже не старался прятаться, то было бы удивительно, если бы главная ниндзя не нашла меня. Я теперь публичная персона, а не отступник. Мне скрываться не надо. А мне Джирай рассказал, что ты теперь мнишь себя детективом и любишь умничать. Передай жабе, что я детектив, что сам выбирает себе дела. Загадка должна быть стоящей, чтобы заинтересовать меня. Игнорирую очередной фырк. Лучше перестань петлять и наконец-то объясни, зачем ты здесь. Еще зачем-то толпу генинов с собой притащила. Официально со мной в качестве сопровождающего только Гай. Остальные сами увязались, небрежно махнула рукой. Надо поговорить о твоем статусе шиноби Конохи. Здесь обсуждать нечего. Дайме, которому Коноха поклялась служить и защищать, дал мне полное освобождение от военной обязанности. Между прочим, ситуация нередкая. Среди бизнесменов часто попадаются ушедшие в отставку джонины. Уверен, за свою жизнь ты часто встречала таких в дорогих заведениях. Ты прав, часто, но не генинов. Занесенный грозный женский кулак хотел совершить насильственный акт с моим столом, но активированный шаринган предотвратил преступление. Вдохнула-выдохнула и убрала руку на колени. Какая темпераментная женщина. Нужно быть осторожнее с ней. Это делается не так. Шиноби, желающий уйти в отставку, должен подать прошение своему каге. И только после согласования со старейшинами и советом джонинов он может сдать свой протектор. И сколько выдается таких одобрений? Я скажу, за всю историю Конохи было выдано только 3. Одно для Джирай, еще 2 для тебя и твоей помощницы Шизуни. И все. Потому что деревня ниндзя – это бизнес. Потеря рабочей силы – это убытки. Дадут неделю выходных за хорошую службу и снова на работу. Ваша троица получила отставку только потому, что подписавший приказ Хокаге был вашим сенсеем. И все равно вас всех вернули на активную службу. Это еще не повод прыгать выше головы. Обращаться напрямую к дайме – неслыханная дерзость. Что тут скажешь? Я оказался умнее и нашел лазейку. Таков наш мир. Либо сам управляешь своей судьбой, либо слушаешься начальства и лежишь с перерезанным горлом на дороге. Какой цинизм. Кстати о нем. Не хочешь вернуть мой миллион, что лежит на банковском счету Конохи? Обойдешься. Он останется в качестве компенсации за твое дезертирство, которого официально не было. Мое имя не внесли в книгу Бинго, а значит до открытия Учиха Энтерпрайз я продолжал считаться Шиноби Конохи. Впрочем, я не собираюсь ввязываться в полемику. Только не с легендарной неудачницей. По всей стране огня ходят слухи, как ты не любишь возвращать долги. Ладно, мне не жалко, забирай этот жалкий миллион. Может быть, у тебя хватит благоразумия потратить его на погашение части долга перед господином Рягова, а то он уже начинает нервничать. КХМФ. Поперхнулась Цунаде. Былое бахвальство сменилось недоумением. А ты откуда знаешь его? Да так, случайно познакомился на банкете. Он мне, кстати, кое-что оставил. Достаю из стола корешок оставшегося чека с суммой. Ты продал ему душу. Ее лицо натурально вытянулось при виде количества нолей. Совсем нет. Просто у 2 богатейших людей страны появляется незримая связь. Почему так в штыки воспринимаешь мое появление? Внезапно сменила стиль разговора с покровительского на деловой. Я не с наручниками пришла и отряд Анбу дома оставила. Можешь не верить, но мне передали запись твоей речи с банкета и мне понравилось. Твои действия могут улучшить мир. Это немного похоже на мою инициативу с медициной. Твоя мгновенная связь способна спасти 1000 жизней. Нам не обязательно враждовать. Мы можем стать друзьями. Циник бы подумал, что после лицезрения моих финансов, ты решила не упускать выгоду. И это правда, на спелых губах с розовым блеском появилась усмешка. Циник также подумал бы, что весь банкет был устроен для встречи с Дайме, а твоя инициатива всего лишь мыльный пузырь для поднятия имиджа твоей компании и других скрытых целей. Возможно, оба циника правы, зеркалю усмешку. Когда Цунаде перестала поднимать тон и насмехаться в моем доме, как будто общается с сопливым генином, а перешла на общение как со взрослым, то женщина стала неожиданно привлекательной. Это как с тиграми в дикой природе, их красоту оценить намного легче, если они не пытаются разорвать на куски. Ты сильно изменился. Карие глаза изучали мое лицо, не так, чтобы у нас была возможность лично общаться раньше. Учителя в академии, одноклассники, командир команды, администрация, все составили на Учиху Саске другую характеристику. Знаю и не вижу особых противоречий. Харизматичный, со способностью располагать к себе людей. Конохи планировала использовать меня в качестве рекламного щита по привлечению новых клиентов. И все же теперь ты привлекаешь их в собственную компанию, а не в Конохи. Что изменилось? Если читала мою историю в личном деле, даже просто листая газеты, ты должна знать, что моих родителей убил родной брат. Отвожу взгляд в сторону, не хочу видеть на ее лице безмолвное сочувствие. Это странно, как мозг способен все быстро забывать. Долгие годы из той ночи я помнил только смотрящий с холодной ненавистью шаринганы руки брата в крови. Я стал забывать лицо мамы, нравоучения папы. Посетил их могилы всего 1 раз. В моем сердце осталась только месть. Единственная цель, что давала силы вставать по утрам. А потом что-то случилось. Постоянный стресс от жизни настоящего шиноби. Пересечение с отступниками на первой миссии за пределами безопасных стен. Смертельный экзамен, на котором становились мертвецами и калеками. Вторжение, что доказало, что смерть преследует шиноби везде. Пробуждение и эволюция шарингана, что влияет на химию мозга. Возвращение Итачи, Орочимару с целью похитить тело. Это все стресс. Это все помогло мне вспомнить мамину улыбку, ожерелье, что она всегда носила с собой. Говорила, что это ее свадебный подарок от моей бабушки. Позже мама хотела передать семейную реликвию моей будущей жене. Той ночью я видел, как ожерелье тонет в крови самого близкого мне человека. От моих слов Цунади ощутимо вздрогнула. Я задел душевную рану. Ненависть, что так долго отравляла мое сердце, начала тонуть в обретенных воспоминаниях. Моя жизненная цель не изменилась. Я все еще планирую остановить Итачи, но приобрела расширение. Не дать трагедии повториться вновь. Ни со мной, ни с кем-либо еще. Для этого ты открыл компанию? Да, я верю, что только технологический прогресс, который будет доступен каждому, сможет сделать мир лучше. При всем уважении, Хокаге, но ремесло шиноби только ведет к смерти и разрушениям. Мальчик, где же ты был в мои 15 лет? На лице ветерана шиноби появилась грустная улыбка. Из всех Хокаге прошлого, пожалуй, я единственная, кто отлично понимает тебя. Я поддерживаю твое начинание, хотя ни о какой публичной поддержке не может быть и речи. Сам должен понимать, ты плюнул в лицо всем советникам и главам кланов. Как Хокаге, я могу только не вставлять палки в колеса. Благодарю. Это работает только пока соблюдаются границы. Твоя компания собирается оказывать услуги, как шиноби? Конечно нет. Я отлично понимаю, что это хлеб Канахи и отнимать его не собираюсь. Только выпуск технологий на рынок. Для каждого нового изобретения будет проведена предварительная презентация перед выпуском. Никто не пропустит. Хорошо. Не нанимай отступников или еще какая глупость. Тогда с большой вероятностью вскоре все недовольные забудут о твоем существовании. Теперь о другом важном. Учиху Саске не вернуть в активные шиноби листа. Только если он сам этого не захочет, многозначительно смотрит, но сталкивается с моим безразличием. Но другие из твоей семейки в сделку не входят. Дайми их покрывать не станет. Только если я не попрошу его. Не перебивай. Генин Харуна Сакура была похищена из Канахи. И не смей отрицать. Все видели ее на банкете и в доме рядом с тобой. Канаха не может разбрасываться своими кадрами. Дело в гордости. Нельзя спускать все Учиха с рук. Примерно так обо мне говорят. Ладно, не буду еще сильнее топтаться по гордости. Прямо сейчас я, как глава Учиха Энтерпрайз, заключаю договор с Канахой в лице Хокаге. Генин Харуна Сакура нанимается в качестве директора по работе с общественностью, выписываю чек. Думаю, этого с головой хватит, чтобы выкупить Генина сроком на всю жизнь. Ты что, печатаешь деньги? Цунади с жадностью игрока рассматривала бумажку. Эх, а ведь это всего лишь 1/10 суммы от чека владельца казино. Такой дешевой оказалась жизнь моей подруги. С этим разобрались. Администрация Канахи не будет ворчать, если не самая талантливая кунайчи уйдет в бесконечную миссию за пределами деревни, но еще остаются ее родители. Уверен, что авторитет Хокаге сможет убедить их понять и принять действительность. Было бы лучше, если бы она сама объяснилась. А, это не мои проблемы, отмахнулась от пустяка. Теперь от Джонни Нихатаки Какаши. Он кадр намного ценнее. Даже не надейся так легко откупиться. И не собираюсь. Легкая улыбка. Эта Канаха должна платить мне за круглосуточное нахождение рядом со мной Джонина, а не наоборот. Объяснись, как ты узнала мой новый адрес? С этого начался наш разговор. Выслеживание, поиск с собаками, все это не нужно, если агент Канахи все это время рядом со мной. Догадался-таки, это было несложно. Мою группу не преследовали и не пытались окружить охотники, как обычно делают с отступниками. Я давно об этом догадался. А 2 дня назад Какаши сам все рассказал. Он что, предал Канаху и рассказал потенциальному врагу о цели своей миссии? Последний отчет мы писали вместе и ждали твоего появления, отмечаю, как ладони самой сильной женщины в мире сжимаются в кулаки. Но мы не хотим враждовать с Канахой и поэтому организовали эту встречу. Какаши больше не хочет служить Канахе. Отныне он занимает должность начальника службы безопасности в Учиха Энтерпрайз. Вообще-то этого уже достаточно, чтобы шиноби от нас отстали, если не хотят разгневать своего дайми. Но я готов на уступки, выписываю новый чек. Здесь в 2 раза больше, чем Какаши принес Канахи за всю жизнь. Этого достаточно, чтобы повесить протектор на полочку. Вы вдвоем все просчитали, женские пальчики сжимали чек. Таков мир ниндзя. Канаха пыталась нагреть меня, но вышло наоборот. Остаются 2 варианта. В первом, гордыня затуманивает твой разум и начинается битва. Даже не надейся повязать нас. Вся моя группа ждала твоего появления и готовы сбежать в животный мир в любой момент. В качестве подтверждения расстегиваю рубашку, показывая скрывающуюся там все время летучую мышь размером с мизинец. Во втором случае, ты с гордостью принимаешь поражение и щедрую компенсацию, а в качестве бонуса, Хокаге приобретает друга в лице главы мегакорпорации. Мне нужно выпить. Конечно, звонок в колокольчик, и через секунду в кабинете появляется Какаши с рюмкой, закусками и бутылкой холодного. Мы готовились к такому исходу. А ты пить не собираешься? Цунади покосилась на всего одну рюмку. Типа ребенок и общество не одобрит распитие, мне все равно на моральные устои. Беру только закуску. Алкоголь затуманивает разум, а я привык держать мое главное оружие кристально чистым. И как мне после таких слов пить? Скривившись, отставляет бутылку в сторону и тоже берет только закуску. Есть еще несколько вопросов. Красноволосая очень похожа на Генина Карин, что принимала участие на экзамене от травы, а в дурацкой шапке смахивает на подручную Орочимару. Это не дела Листа, вежливая улыбка. Мои отношения с травой и звуком тебя не касаются. Скажи, что на самом деле тебя интересует. Причина, по которой ты пришла ко мне лично, а не отправила помощницу. Ты уже знаешь ответ, знаю, но хочу услышать это от тебя. Несносный Учиха, сразу горсть закусок была сметена с подноса. Арачимару, что с ним? Какаши писал, что он начал меняться. Насколько? Отныне Арачимару генеральный директор Учиха Энтерпрайз. Ты с дуба рухнул. Мне казалось, что тебе должно быть известно лучше остальных, что Орочимару никакой не садист или психопат. Да ну, разрушение Конохи и убийство Синсия говорят о другом. Скажи мне, когда ты последний раз пересекалась со своим напарником? До возвращения в Коноху, так сразу и не вспомню, задумчиво приложила палец к губам. Наверное, 13 лет назад, когда Синси вернулся на пост Хокаге. А теперь хорошо вспомни, разве тогда Орочимару проявлял садистские наклонности? Ты вообще помнишь, чтобы он растягивал агонию для своих врагов? Это точно нет. Орочимару всегда убивал с безжалостной точностью, без лишних криков и боли. Подожди, к чему ты клонишь? Это не моя тайна, и я не могу углубляться в подробности. Скажем так, наш общий друг совершил худшую ошибку ученого. Провел операцию на себе без предварительных испытаний на мышках. Эксперимент прошел удачно, с виду, но внутри, в голове, появились повреждения, что влияют на психологическое состояние. Именно с этого момента начались жестокие эксперименты на собственных людях, дезертирство, попытка убить Джираю, навязчивые и безумные идеи. Думаю, старик третий тоже понял, в чем причина, и поэтому до конца пытался вернуть своего ученика. Есть огромные подозрения, что техникой призыва синигами он хотел ценой собственной жизни излечить ученика от духовных паразитов. Ты догадался до этого сам. Я же говорил, что я детектив, который сам выбирает себе дела. Это было для меня интересным. Если бы все учихи использовали шаринган для поиска правды, а не силы, то мир не был бы таким кровавым, посетовала Синджу. И что сейчас с Рачимару? Избавился от посторонних мыслей и со здоровым рассудком двигается в будущее вместе со мной. Пожалуйста, передай Джирае, что если он желает поговорить со своим товарищем, то может записаться на прием. Не надо штурмовать расинганами мои офисы. Он не такой дурак, каким хочет казаться, покачала головой. А Орочимару не собирается вернуться в Коноху? Нет, как я, Какаши или Сакура, он больше не собирается убивать ради пополнения казны Конохи. Также сомневаюсь, что его примут жители после случившегося. И то верно. Что же, в таком случае Коноха не имеет никаких претензий к Учиха Энтерпрайз, поднялась с кресла, забрав с собой бутылку. Спасибо, что вернул Орочимару. У меня осталось не так много друзей. Только когда дверь кабинета закрылась с той стороны, я позволил себе расслабиться и развалиться в кресле. Фух, этот разговор вышел трудным. Мне понадобилось перенаправить 100% ресурсов мозга на происходящее в реальности. Последний раз такое было, когда пришел Итачи. Для выстраивания диалога с Хокаге я использовал всю доступную мне информацию. Из общих источников, разговорчики о прошлом с Орочимару, трёп Наруто в больнице о его миссии по поиску Цунаде. Все для того, чтобы исполнить обещание, данное Какаши на кладбище, а также Наруто с Сакурой перед отбытием из Конохи, и Орочимару на банкете. Я больше не враждую с Конохой. Я победил в самой сложной битве. Но, смотрю в окно, как Цунаде уходит, а толпа не расходится. День еще не закончился. Примечание автора. 1. Если вдруг до сих пор считаете, что мир Наруто полностью состоит из феодальной Японии, а значит галстуков в нем быть не может, то вспомните антагониста арки «Страны волн». Бизнесмен Гата носил костюмы с галстуком и лакированными туфлями. 2. Да, в мире чакры и куны существует радиосвязь. Если не верите, то смотрите на связистов 4 МВШ. 3. Лесли Томпкинс, главврач бесплатной ночлежки лазарета Готэма, Бэтмен часто спонсирует. 4. Чековая система в мире шиноби. Без понятия, есть она или нет, но учитывая древность системы, мне кажется, что имеет место быть. 5. Собственно, вроде как по канону возлюбленный Цунади получил от нее амулет, а вскоре умер от кровотечения. Поэтому ГГ описал в разговоре похожую травму, чтобы получить расположение сломленной женщины. Правда это, что была использована в нужный момент, или искусная ложь, покажет время. Также это отсылка к Марти Уин и ее ожерелью. 6. Орочимару не был садистом до дезертирства из Конохи. Делаю вывод по встрече с генинами дождя. Орочимару предлагал их быстро избавить от боли. Касательно сотовой связи. Конечно же у ниндзя нет мобильных телефонов, но зато у них есть радио и видеосвязь. В финальной арке дайми всех стран общались через телевизоры. Только вот они были подключены гигантскими, километровыми проводами. Поэтому я делаю вывод, что сотовой связи еще нет, но все к этому идет. Будет ли ГГ активно клепать смартфоны? В ближайшие 3 года точно нет. Вся шумиха с презентацией нужна была по 2 причинам. 1. Доказать способность вести дела перед кошками, чтобы подобраться к наследству. 2. Легализовать себя в обществе и получить поддержку дайми. Так-то свободно гуляющих и официально освобожденных от военной службы, а не отступников, в каноне, а значит и в мире хватает. Тот же Джирайя с Цунади или бывший Джонин камня, на котором Джирайя продемонстрировал Расинган. То же самое и провернул и ГГ. Сменил протектор на галстук и стал бизнесменом. П.С. Если вам вдруг кажется, что в этой главе ГГ слишком много чешет языком, то вам не кажется. Сейчас я показываю вам сторону Брюса Уэйна, а он знатно по ушам ездить умеет, даже в политике побывать успел. Глава 19. Время. Ближе к обеду. Через 2 дня после открытия Учиха Энтерпрайз и 15 минут после урегулирования конфликта с Хокаге. Место. Арендованный домик в километре от будущего особняка семьи Учиха. Юный мастер стоит у открытой двери и думает, в какой же дурдом он попал. Позади из дома играет прекрасная мелодия флейты. Родители Сакуры подняли шум, дескать их кровиночку держат в рабстве Шарингана. Все беды от Учиха и другая ложь, что удивительно похоже на правду. К счастью, Цунади держит слово, рявкнула на нижестоящих по званию, и те вынуждены были шагать обратно в Коноху. Увы, об Ина она забыла. Теперь шумная блондинка выедает Сакуре мозг на веранде. Что-то о соперничестве за любовь. Даже не хочу вслушиваться. Хочу надеяться, что верный Паккун не допустит девчачьи драки. Карин никого из гостей не знает и знакомиться не желает. Махнула на всех рукой и вернулась к учебе в библиотеку. Жаль, я не могу так же всех прогнать. Какаши имел неосторожность проявить к ожидающим сострадание. Все же я почти час вел дела с Хокаге, вынес для детей сока с печеньем. Стоило двери открыться, как зеленое чудовище схватило моего дворецкого, что-то вопя о новом соревновании в лесных условиях. Надеюсь, Какаши вернется к ужину. С оставшимися заботами придется разбираться мне. Держась за дверь, рассматриваю стоящих снаружи. Полный состав Конохи с экзамена Чунина собрался по мою душу. Лентяй Шикамару, вечно жующий Чоджи, шумная Ина сейчас с Сакурой, Киба со своим щенком, жужжащий Шина, скромная Хината, Энерджайзер Ли, стоический Ниджи и просто Тентин. Точно такие же, какими запомнил. За несколько месяцев отсутствия они вообще не изменились. В отличие от меня, день добрый, друзья, надеваю маску вежливого аристократа. К моей истинной личности они еще не созрели. Уверен, Хокаге уже рассказала, что я не враг Конохи, а значит мое убийство будет преступлением. От моих слов пошла волна шепота, мол, как я вообще мог о них такое подумать. Итак, какими судьбами? И тут лавину прорвало. Начали кричать и перебивать друг друга. Вопли о силе юности, хруст чипсов, собачий лай, жужжание насекомых. Все смешалось в кучу. Одна Хината молодец. Стоит немного в стороне и скромно молчит. Да, тут предыдущая тактика не сработает. Если приглашу в дом для приватной беседы только уравновешенную девочку-ровесница, то меня неправильно поймут. Из общего шума стало понятно, что у команды по моему спасению от Орочимару есть ко мне какие-то претензии. Остальные же, Шина, получаю кивок от повелителя жуков. Я правильно понимаю, что у тебя нет ко мне никаких дел. Оставили меня тогда, вновь не повторю ошибку я, поправил неизменные солнцезащитные очки. Таково, не отставать от коллектива, желание мое. Как оказалось, тут еще половина таких же. Скучно генинам, их командиры все еще должны выполнять одиночные миссии, восполнять бюджет и репутацию, после разрушения Канахи. А тут появился повод развеяться и на меня посмотреть. Как понимаю, после банкета моя персона стала самой обсуждаемой на этой неделе не только в Канахе, но и во всей стране огня. Вас слишком много, повышаю голос, когда вновь начинается шум. Как же я отвык от общения с шумными подростками. Девочки уже немного привыкли ко мне и понапрасну не кричат. Пожалуйста, подойдите ко мне только те, у кого есть ко мне дело немедленно. Вперед вышли Чоджи, Ниджи, Шикамару, Кибайли. Моя спасательная команда. Неприятные ощущения, когда думаю о них в таком ключе. А теперь решите между собой очередности, кто первый идет со мной в кабинет. Я никуда не пойду. С вызовом выступил Киба. Щенок на голове тявкал в подтверждение. Из-за тебя мы с Акамару сильно пострадали и могли умереть в больнице. Я требую денежную компенсацию. На миг повисла тишина, перебиваемая вздохами и покачиваниями головой. Все с немым шоком рассматривали только нас двоих. Киба, для тебя эту речь написала мама, не спрашивал, а утверждал я. Что? Собачник покрылся красными пятнами. Ты чё несёшь? Я всё сам. Я не какой-то там маменькин сынок. А Шаринган говорит обратное. Главный инструмент детектива крутился в полную силу. Я тебе сейчас. Замахивается для удара. Киба, мы уже не в академии. Чтобы я вытирал тобой полы каждый раз, спокойно стою. Все это время внутри дома мягко играла флейта, что всеми воспринималось как фоновая музыка на пластинке, но в следующий момент мелодия стала быстрой и агрессивной. Киба резко остановился, глаза его закатились, а руки словно кто-то потянул назад невидимыми нитями. Мелодия флейты исчезла, и в ту же секунду из-за моей спины выскакивает розовое чудовище. Хрупкая девушка с одного удара кулаком запускает в полет физически развитого парня. Теперь за меня это делают другие, добавляю вслед быстро удаляющегося воздушного снаряда. Это, первым пришел в себя и нервно сглотнул Шикамару. Все верно, это Таюя, мой телохранитель, представляю необычайно довольную собой девушку. Так что, если у кого-то еще есть желание махать кулаками в мою сторону, то так и знайте, что я не один. Меня и одной хватит, чтобы справиться с мелкими ублюдками. Дерзкая усмешка под недоверчивые хмыки остальных. Не спешу разочаровывать девушку в собственных силах. Как и не объясняю, что меня одного хватило бы против одноклассников. Тот же Киба, как только посмотрел в мои глаза, уже проиграл. Я моментально сбил его мировосприятие на 10 сантиметров, его кулак даже не долетел бы до моего лица. Я полностью контролировал ситуацию, но все же Таюя появилась эффектно. А самое главное, она поступила как настоящий телохранитель. До последнего сидела в тени и выскочила только когда появилась угроза моему здоровью. Такой прогресс надо поощрять. Касательно сути твоей претензии, Киба, спокойно объясняю уже поднявшемуся и стирающему разбитые губы от крови. Будучи военно обязанным, ты должен исполнять приказы вышестоящих и отправляться на миссии. Если при исполнении получил травмы и повреждения, то это только твои проблемы. Ни я, ни кто-либо еще ничего не должен тебе. Так своей маме и передай, хотя уверен, что она и сама это знает. Та блин, заскулил собачник. Мамка убьет меня. Обстановка стала неоднородной. Мои спасатели полностью игнорировали скулеж и опасливо рассматривали моего телохранителя, то и дело готовые схватиться за кунай. Таюя только подливала масла в огонь, строя кровожадные гримасы специально для одного ананасоголового. Команда Кибы побежала к своему, добрая Хьюга даже предложила целебную мазь. Остальные смотрели на вымогателя с плохо скрываемой брезгливостью. Очень некрасивая ситуация. В среде шиноби развод денежных мешков активно практикуется, но не так топорно. Или хотя бы за закрытыми воротами, чтобы не позориться. Зря он не согласился на мое предложение обсудить все в кабинете. Киба только больше начинал трястись от страха. Дома ему за провальный наезд взбучка обеспечена. От Шарингана ничего не скрыть. Тебе повезло, что я еще не привык к новому приобретению и наслаждаюсь каждый раз. Выписываю чек на стандартную сумму миссии ранга С, для меня мелочь, а для других гарантия не получить ремнем по заднице. Помни, что я это делаю по доброте душевной. Юху. Киба начал прыгать по всей лужайке с чеком в руке. Акамару. Мы это сделали. Киба-кун, тихо и разочарованно произнесла Хината на своего напарника, до которого не дошел смысл моего жеста. «Итак, друзья, возвращаю внимание остальных спасателей. Кому еще нужны мои деньги? Саскикун, меня привела сюда дорога юности». Мини-копия Гая также ослепительно улыбнулась и показала большой палец. «Стань моим вечным соперником и недостижимой звездой, чтобы у меня всегда был пример становиться лучше». Я хотел закрыть дверь перед его носом. «Для меня Какаши является лучшим примером, чем чревато соперничество с зеленым зверем, бесконечным шумом». И в то же время я посмотрел на преобладание зеленого цвета в одежде Ли, послушал его желание стать похожим на меня. «Зеленая стрела». Все слова знакомые, и в то же время я знаю, что создаваемый эмоциональный всплеск принадлежит прошлому мне. Раньше это чувство никогда не подводило меня. Звучит интересно, Ли-кун, все посмотрели на меня, как на рехнувшегося. Даже счастливый Киба перестал кататься по траве. Думаю, нам стоит оценить способности друг друга. В прошлый раз нас прервали в самом начале, нагло перетасовал факты. Не признаваться же, что меня чуть не избил чудак в трико. Прекрасные слова, Саскикун. Улыбка его стала еще шире, а в глазах пылал тот самый огонь силы юности. Я готов прямо сейчас. Не сомневаюсь, незаметно даю сигнал летучей мышке под верхней одеждой, чтобы исчезла. Полный контакт. Сегодня без гиндзюцу. При всем уважении, Ли-кун, ты стараешься не смотреть в мои глаза, но для тебя это пока трудно. Несколько раз скользнул по моему шарингану, несколько раз попал в иллюзию. За исключением гиндзюцу, я со своей стороны не буду сдерживаться. Ли-кун, я ожидаю, что ты тоже не будешь сдерживаться для победы. Саски-кун. Ли в порыве чувств хотел налететь на меня с объятиями, но кулачок розового чудовища угрожающе хрустнул. Ли решил поклониться. Благодарю за оказанную честь. Я не подведу. Выходим в центр лесной поляны, вокруг тут же все собираются на шоу. Одноклассники занимают место полукругом, Карин вышла из дома, Сакура сына отвлеклись от своего дурацкого спора. Ли занимает стойку фирменного стиля. Левая рука за спиной, правая рука подзывает как змея, такая же с виду расслабленная, но готовая выстрельнуть в любой момент. Будущий мастер тайдзюцу как натянутая струна. Шарингеном вижу, что каждая клеточка его тела готова к бою. В противовес ему занимаю стойку школы теней. Принесенный Таюи плащ закрывает половину моего тела. Каждое смещение создает тень, в которой я могу делать все, о чем мой противник никогда не догадается. Именно поэтому я активно добавляю плащ в боевой стиль. Первые минуты битвы можно назвать прелюдией. Обыкновенный обмен ударами, даже без открытия первых врат. В определенный момент Ли схватил мой черный плащ и резко дернул. К его разочарованию, я ожидал такой исход. Смещение на сантиметр в сторону и рука противника хватает тень. Ребром ладони бью в горло открывшегося противника. Девочки ахают, мальчики хмурятся от моего подлого выпада. Ли-кун, спокойно, без издевок и высокомерного взгляда обращаюсь к кашляющему. Я вижу, что пример Гая сильно на тебя повлиял. Это не заметил бы только слепой, закатила глаза Тентин, явно намекая на зеленое трико с оранжевыми гетрами. Истинное мастерство тайдзюцу способно одолеть даже шаринган. Продолжаю под крайне заинтересованные мордашки всех присутствующих. Даже скромница Хината навострила ушки, но только один раз, как эффект неожиданности. Потом мы, учихи, запоминаем все движения и вторая схватка с тем же противником, как повторный просмотр кино. Никакого удивления. Гай соперничает с Какаши уже 15 лет. Какаши изучил все трюки своего соперника и показал мне. Ли-кун, чему бы тебя не научил Гай, я это уже видел и готов. Тут нужно что-то, с чем мое предвидение не справится. Понял. Мастер тайдзюцу выпрямился, а вокруг него начал сжиматься воздух. На всякий случай уточню, что я тоже могу открывать первые врата и технику обратного лотоса знаю. Наблюдаю то, о чем мне рассказывали. Выброс огромной силы, дышать становится труднее, кожа его полностью покраснела, волосы поднялись вверх, а зрачки почти полностью слились с белком. Когда Сакура рассказывала об этом, она назвала Ли с открытыми четвертыми вратами монстром. Другие тоже смотрят с неподдельным шоком и уважением. А мне никак, ни мурашек на коже, ни дрожи в коленях. Спокойно наблюдаю за трансформацией. После битвы с Наруто под покровом красной чакры Кьюби, остальные мутации уже не впечатляют. Противник резко срывается с места. От каждого шага открывшего врата клочья земли разлетаются в сторону. Спокойно стою и жду неизбежного. Шаринган крутится и анализирует. Не скажу, что ли в этой форме быстрее Наруто с одним хвостом. Шаринганом фиксирую движение. Проблема в том, что два монстра все еще быстрее меня. Нет смысла видеть направление удара, если не можешь от него увернуться. С Наруто я еще смог танцевать, ибо от воздействия чакры Кьюби его движения стали слишком прямолинейные, как у дикого зверя. Я банально начинал уворачиваться за секунду до его удара. Ули такой проблемы нет. Открытие врат не затуманивает разум. А еще, несмотря на нелепый вид, все же он шиноби, его обучили обманывать. Он намеренно с силой бьет ступнями по земле. Поднявшаяся пыль блокирует мой обзор, а летящие клочки земли заставляют жмуриться. План неплохой, но за несколько минут анализа боя и чтения шаринганом мышц противника, я точно знаю, куда он побежит и как ударит. Гигантская черная когтистая лапа выстрелила из бесконечной тьмы плаща налево, разгоняя всю пылевую завесу. Ли вынужден был срочно отступать перекатами и обратными сальто, чтобы не оказаться раздавленным. Кошмарная лапа скрылась в тьме плаща. «Это чё за херня?» – воскликнула Таюя, но судя по лицам, у всех был тот же вопрос. «Моя новая техника проклятия. Увы, я пока не способен полностью призвать моего партнера. И даже сейчас это всего лишь 1/20 от его истинного размера. Наблюдаю стадию полного шока у присутствующих. Да, мой партнер будет крупнее даже жабьего босса. Из любой точки плаща появляется лапа проклятия, чтобы разорвать все угрозы моей жизни или, что намного хуже, утащить к себе во тьму. Это похоже на абсолютную защиту Гаары», — прошептали в толпе. «Это неверно, но я не пытаюсь разубедить. На самом деле за основу была взята техника Орочимару со змеями из рукавов. Я развернул на весь плащ. Из минусов: мне нужно контролировать атаку и даже складывать ручные печати. О последнем публике неизвестно, ибо мои руки скрыты плащом. А еще мне потом придется расплачиваться с проклятием. Радует, что для легендарной летучей мыши у него щедрые скидки». Ли попытался еще напасть, в этот раз напрямую, проскочить снизу и ударить пяткой в челюсть. Шаринган сказал мне об этом еще до того, как он сорвался с места. Лапа проклятия почти сомкнулась вокруг его тела. Если бы я срочно не остановил технику, то от моего противника остался бы мешок с кровью. Следующие 2 минуты Ли наматывал круги вокруг стоящего, как дерево, меня. Когда ноги противника начали трястись, а из носа хлынула кровь, я хлопнул в ладоши. «Довольно. Я верю, Ли-кун, что ты способен на одной силе воли поддерживать открытыми врата еще столько же, но после такого напряжения месяц больничного режима тебе обеспечен. Конечно, мой уважаемый соперник начал храбриться, рассказывать о «никогда не сдавайся» и других важных вещах, а потом Сакура влепила ему пощечину здравомыслия, и он наконец-то отключил врата, как и задумывалось. Все же уступать девочке не так унизительно. Также ответственная за мою человечность поддерживает мое стремление не калечить хоть и бывшего, но товарища. «Большое спасибо за поединок, Саски-кун», — говорил с трудом удерживаясь на ногах. Мышцы его кричали от боли, но он смог выдавить улыбку. «Теперь я знаю, куда мне стремиться. Неужели?» «Отключаю шаринган. Вообще-то ты мог победить. Знаешь, в чем твоя проблема? Последние минуты поединка ты боялся приблизиться ко мне. Травмирующие воспоминания об инвалидности после песчаной лапы затуманили твой разум. Только победив свой страх здесь, тычок в сердце, ты станешь сильным. От моего тычка Ли, что и так стоял на одной силе воли, упал на спину. Хаен, со мной все в порядке», — воскликнул зеленый зверь лежа на траве. «Спасибо за урок, мой вечный соперник. При следующей встрече я стану сильнее, обещаю». Уф, задергался от боли в мышцах. «Карин, пожалуйста, поищи в доме аптечку, там должно быть какое-то обезболивающее для нашего гостя», — провожаю взглядом Аловолосую. «Конечно же я не позволю никому кусать моего доктора, придется ли терпеть уколы. Кстати, Ли-кун, я ведь не полностью копирую стиль Какаши, ни разу даже не планировал использовать чидори в нашем поединке, поэтому от меня не знаю, чего ожидать. Если хочешь быть моим соперником, то тебе тоже надо стремиться к большему и наконец-то выйти из тени своего сенсея. Советую обратить внимание на лук и стрелы. В наконечнике с фуиндзюцу можно запечатать много неприятных, а самое главное, всегда неожиданных подарков. Если ты можешь применять взрывные печати, то и стрелы сможешь. Найди постоянного мастера фуиндзюцу и разнообразь свой арсенал. А еще все привыкли, что бойцы дальней дистанции являются слабаками. Удиви их. Уверен, что такой целеустремленный парень сможет уделять двум дисциплинам одинаковое время. тактично умалчиваю о возможности также взяться за изучение фуиндзюцу. К этому он должен прийти сам, несмотря на то, что это дисциплина, которая не требует никакого кровного родства. Для фуиндзюцу нужно гораздо больше. Высшая математика. Я и сам в свободное время решаю уравнения для улучшения разума. Потому что если у человека вызывают головную боль простенькие только сейчас, задачки из письменной части экзамена, как это было у меня, то пусть человек будет хоть Узумаки в пятом поколении, но фуиндзюцу ему не освоить. Но также я верю в упорный труд. Так что, когда Ли будет готов выполнять самые сложные упражнения, не беготня вокруг канахи, а сидение за учебниками, тогда он сможет начать осваивать эту сложную науку. Я справлюсь, Саски-кун, верь мне. Чё за нафиг? Подскочила с места напарница Ли и обвиняюще указала на меня пальцем. Ты уже собиралась вмешаться, возможно, сломать ей палец, но я жестом остановил. Я целый год, слышишь меня? Год убеждала этого придурка перестать копировать во всем гайтай чат и 5 минут поговорила и готово. Что ты сделал? Подчинил сознание. Еще какая-то муть Шарингана. Признавайся. Хочешь правду? Инструмент детектива набирает обороты. Я предложил ему путь стать сильнее, новая возможность по исполнению мечты. Стать великим шиноби без ниндзюцу и гендзюцу. А ты изо дня в день его пилишь, чтобы сменил стиль и тебе было не стыдно находиться рядом. Не отрицай, я вижу правду. Теперь понимаешь разницу? Ну, боевой настрой быстро угас под давлением проклятых глаз, от силы правды. А потом Тентин совершила самое быстрое переобувание в прыжке за всю мою жизнь. Балбес, угрожающе нависла над все еще лежачим напарником. Не мог сразу все объяснить, а не бегать по всей Конохе. Мне было неинтересно наблюдать за драмой, поэтому попросил Сакуру спасти Ли, а заодно и меня. Помощь транспортировать уставшего на диван в гостиной вызвали Синайкиба. А у вас ко мне какие требования? Обращаюсь к оставшейся троице спасателей. Я пришел сюда только из-за Инаи Шикомару. Добродушный толстячок забросил крошки чипсов в рот. Пустая пачка была смята и спрятана в кармане. Деньги не интересуют. Драться тоже. Другое дело, конкурс едоков. Чоджи, ответь, пожалуйста. Как много тебе известно о летучих мышах? Спрашиваю под маской вежливого аристократа. Ну, они стрёмные, летают по ночам и атакуют коров. Вроде бы все, у летучих мышей превосходный метаболизм. За ночь они съедают минимум 1/3 от собственного веса. Представь себе взрослого человека, что съедает в день 20 килограмм. Хорошо им, мечтательная улыбка. Я бы хотел, чтобы в меня влезало 20 килограмм аппетитного, сочного, с двух сторон обжаренного мяса. На последних словах рот толстячка был полностью забит слюной. Но летучие мыши не едят мясо. В основном их рацион составляют фрукты, насекомые, обнажаю белоснежные клыки и кровь. Я это передумал. Чоджи достал из кармана новую, теперь соленых орешков, пачку, мне и похрустеть нормально. Молодец. Я всегда верил в благоразумие клана Акимичи. Перевожу взгляд на оставшуюся парочку. А у вас что? Я хочу поговорить в твоем кабинете. Ниджи вышел вперед. Наедине, будучи гостеприимным хозяином, пришлось проводить. За закрытыми дверями раб Хьюга начал рассказывать старую историю о судьбе и предзнаменовании. 90% ресурсов мозга распределяю на решение актуальных задач. Остальные 10 трачу на выслушивание явно неинтересной мне темы. Мол, судьба приказала мне быть рабом Конохи, брата, Орочимару и непонятно кого еще. Я не спорю, ведь мне лень, а еще он прав. Все названные хотели использовать меня в своих целях. А тут я отказываюсь от протектора Конохи, снимаю клеймо змея, а также сохраняю глаза. При этом живу замечательно, вот и недоумевает мой собеседник. Как сбежал от судьбы своей. Да, как я и думал, Наруто толком не вправил мозги, а только вызвал больше путаницы. Ты сам определяешь свою судьбу. Сказал Наруто и ушел, а Ниджи остался один, внутри клана, с рабской печатью. Как он должен при таких условиях вершить свою судьбу, даже я не знаю. Разве что, Ниджи, как твой клан относится к самоусилению? Ставлю руки на стол, прохладно. Пока это не техники главной ветви и не позорит клан, как развратная техника Наруто, я могу изучать что угодно. Хочешь чему-то обучить? Не совсем. Посмотри в сторону призывных животных. Наши хвостатые братья могут подсказать, кем человек был в прошлой жизни и кем может стать. Толсто намекаю на путь реинкарнации. Увы, я не могу взять его в лабиринт пустоты. Это испытание только для летучих мышей. Сейчас время восстановления репутации после падения Листа, все взрослые шиноби на миссиях, молодые генины сами по себе. Чего уж говорить, если вы без труда посетили меня в середине дня, для тебя это идеальная возможность отправиться в путешествие на поиск своего четырехлапого партнера. Вроде бы у твоего командира Гая есть призыв черепах, через них можешь узнать, в какую сторону начать двигаться. Мы еще немного поговорили, а потом я тактично передал Нидже в руки Сакуры. Она же хотела стать психологом, вот и пусть начинает с самого главного, выслушивает пациента. А то меня, честно говоря, уже утомила история о предательстве отца старшей ветвью. И это еще Нидже не в курсе, что простой парень Наруто является выходцем из великого клана, сыном Хокаге и крестником легендарного Джирайи. Простой парень, который всего добивается сам. Мне уже стало жалко Нидже. Если он узнает правду о Наруто, то вновь вернется к теме судьбы и предзнаменований. Шикамару, выхожу на веранду к заскучавшему гостю. Что ты делаешь? ММ, отвлекся от выставления круглых фигурок на черно-белой доске. Карин нашла для меня в доме упаковку сёги. Наверное, арендаторы оставили. У нас в доме никто не играет. Да, как скажешь, все фигуры были выставлены на свои места. Сыграй со мной. Ты ради этого пришел? Не совсем. Просто в процессе игры мне проще сформировать мысль. Я не умею играть. Научу. Ладно, занимаю место за столом на природе. Лучи солнца касаются игровой доски. Через 5 минут я понял основные правила и сделал первый ход. Так о чем ты хотел поговорить, Шикамару? Миссия по твоему спасению медленно делает свой ход. Помимо сил Орочимару и Конохи, там был кто-то еще. Ты понял? Молодец. Недаром Наруто хвалил твои способности к стратегическому мышлению. Признаться, я до последнего сомневался. Сам понимаешь, что рекомендация от двоечника не котируется, делаю ход намного быстрее противника. Как пришел к этому выводу? Слишком все удачно совпало, надолго задумался над следующим ходом. Все его внимание к доске. В штабе сейчас такая неразбериха, что им хватило простого «все живы». Но я там был, я общался с ребятами после миссии. Я знаю, как все было. У меня есть опыт отца, как обычно заканчиваются боевые столкновения, смертью или инвалидностью. Было 5 схваток, 6, если считать твою с Наруто, а мы все отделались испугом. Кровь, раны на грани, но никакой инвалидности или смерти. Как будто, нас провели по краю и позволили уйти живыми. Хорошие сравнения, все еще жду ход противника. Шикамару, ты помнишь в тот день Ворон? Ворон, впервые с момента разговора отвлекся от доски. Ты о чем? Это уже не совсем тайна, указываю на доску, чтобы продолжал, а то мы так закончим только к завтрашнему утру. Тебе должно быть известно о моем брате, что он сделал и как позволил мне жить. До каждого умеющего думать уже давно дошло, что у брата на меня большие планы. Я еще не знаю их все, но конкретно в этот отрезок своей жизни я должен был попасть к Орочимару, но не раньше, как его техника смены тела уйдет на перезарядку. Вы замечательно сыграли свою роль, чтобы задержать мою доставку, хотя подозреваю, что брат еще как-то на Орочимару повлиял, чтобы сломать его волю, и он не ждал меня до последнего. И с Наруто он для меня бой организовал, чтобы подстегнуть эволюцию моих глаз. Брат мастер в манипулировании, чтобы жертва до последнего верила в принятие собственных решений. Стратег вновь в шоке уставился на меня, вежливо возвращаю его к игре. Также мне недавно удалось выяснить, что брат планировал, как я через 3 года убью Орочимару и с его головой вернусь в Коноху. Для этого вы все и остались живы, чтобы суд прошел мягче. Уверен, что я бы ни дня в тюрьме не провел, организовал бы какую-то чрезвычайную ситуацию, когда каждый шиноби на счету, а сильные на вес золота. Ни у кого не должно остаться сомнений, что после 3-годичной тренировки у Змеиного Саннина я стану очень сильным, точно уровня Джонина, может ближе к Каге. И зачем этой Тачи? Без понятия. Так далеко проникнуть в разум брата мне пока не удалось. Возможно, он хотел посадить меня на пост Хокаге. Всем известно, что его дают самым сильным шиноби, а благодаря манипуляциям брата я таким стану очень быстро. Последний Учиха с сильнейшими в мире глазами в должности 6-го Хокаге. Очень вероятно, наконец-то делает ход. А потом что? Не знаю. Мотивация брата до сих пор мне не ясна. Моментально делаю свой ход. Может быть, планирует скрытыми манипуляциями развязать 4-ю мировую, а потом стать императором оставшегося человечества. Я вполне допускаю, что у брата такие, как я, в смысле будущие Каге, есть в каждом скрытом селении. Как напряжно, Оппонент морщит лоб. Как ты вообще справляешься с этим? У меня нет выбора, горькая усмешка. Так понимаю, я полностью ответил на твой вопрос. Предлагаю больше не обсуждать брата и его поступки для сохранения рассудка. А я еще думал, что у меня родня несносная, делает ход, съедая мою фигуру. Расскажи о Таюе, она же наш враг. Хотела отдать тебя на съедение Орочимару. Как ты можешь держать ее рядом с собой? Это для Шиноби Конохи она враг. Делаю новый ход. Я же теперь бизнесмен и действую так, как выгодно лично мне. Если читал историю, а не только мангу, то должен знать, что так поступают все руководители, включая Дайми и Хокаге. Ты всегда был таким циничным, с таким братом я не мог стать другим. Кстати, сын главы клана Нара, мне известно, что твоя семья владеет лесом, где разводят оленей. Нет выхода на говорящих оленей, готов щедро заплатить за контакт. Зачем тебе это? Для Таюи, не вижу смысла лгать, он видел ее рожки под шапкой, способен сложить 2 и 2. Полагаю, олени способны подсказать за ее происхождение. Когда ты стал таким добрым, Саске? Я всегда таким был, только не было людей, которым хотел открыть свою добрую часть. Как недавно вернулся в Коноху, помог Наруто исполнить мечту, избавил Сакуру от участи вечного эскорта и спас Какаши от петли. А твой отец, глава стратегического планирования, многое тебе рассказывает. Так было всегда, только не перед кем было блеснуть знаниями. Как скажешь, уголки губ слегка поднимаются вверх от зеркального поворота нашего диалога. Приятно поговорить с разумным человеком. Так спросишь за оленей, если не для Таюи, то для меня. Глава Учиха Энтерпрайз не останется в долгу. Ладно, ладно, отмахнулся и продолжил скрупулезно думать над своим ходом. Ты так и собираешься там шпионить, Хината, говорю как бы в пустоту. В среде шиноби, шпионаж является актом агрессии. Ип, из-за угла домика показалась знакомая Хьюга. Вид у нее был более виноватый, чем обычно. Прошу прощения, Саски-кун, я не хотела оскорбить твой дом. Как ты ее заметил? Шикамару лениво отвлекся от игры, но был совсем не удивлен происходящим. Солнце сдвинулось и открыло человеческую тень за домиком. Бейкуган – великолепный инструмент для шпионажа, но теряет половину своей эффективности, если пользователь не старается. Еще раз прошу прощения, девочка опустила голову еще ниже. Так чего хотела? Пытаюсь развлечь себя с новым действующим лицом, пока оппонент продолжает думать над своим ходом. Ничего, отрицательно замотала головой, но я продолжал смотреть в ожидании ответа. В доме слишком шумно. Сакура ругается сына. Киба хочет устроить собачьи бои между Акамару и Паккуном. Ли спорит с Тентин на своем новом стиле лучника. Шина доволен молча находиться посреди шума, а мне намного комфортнее в тишине. Спокойно продолжаю, потому что это мои собственные чувства. Не в полном одиночестве, а в спокойной компании без лишних криков и драк на ровном месте. Да, произносит робкая Кунаичи со смесью удивления и понимания. Такие же эмоции читаю на лице Шикамару. Интересно, учитывая наши характеры, из нашей команды мог бы получиться идеальный симбиоз, но наверху собирали команды по другим параметрам. Присаживайся, Хината, указываю на свободную лавочку на веранде рядом с нашим игральным столом. Нам не мешает твоя компания. Большое спасибо за приглашение, вежливый поклон. Почему ты пришла ко мне сегодня, Хината? Развлекаю себя беседой, пока ожидаю ход. У пятерых были ко мне счеты. Остальные тоже не просто так пришли. Шина, чтобы больше не отставать от коллектива. Тентин, чтобы быть поближе к Ниджи. Ина, чтобы прополоскать мозги Сакуре. Так почему же ты здесь? Ну, это не совсем. Робкая Кунаичи отвела взгляд и в знакомом жесте разводит указательные пальцы. Все сразу стало понятно. К твоему разочарованию, Наруто сегодня не пришел. Развожу руки в стороны. Что странно, неужели до него дошло, что его присутствие сегодня было бы бесполезным? Умнеть что ли начал? Не стоит недооценивать Наруто-куна. Хината сжала кулачки и впервые за весь день, если не жизнь, посмотрела в мои глаза. Я давно заметила, что вы прогрессируете одновременно. Наруто плохо учился в академии и его хотели оставить на 2-й год, но ты выпустился и он смог. Ты прошел в 3-й этап экзамена и он. Ты изучил технику ранга А, свое чидари, и Наруто через месяц изучил Расинган. Ты ушел из Конохи, чтобы взрослеть, и Наруто ушел за тем же. Ты открыл Учиха Энтерпрайз, значит Наруто тоже вскоре сделает что-то не менее грандиозное. Повисла тишина. Обмениваюсь взглядом с Шикамару, у которого отвисла челюсть. Возвращаюсь к Хинате. Че что? Робкая Кунайчи резко сжалась от нашего пристального внимания. Это самая длинная речь, что я от тебя слышал за всю академию. Шикамару подобрал челюсть, без извинений и попыток спрятаться. Аналогично, прикладываю руку к подбородку. Я вижу связь и логику в твоих словах. Ты очень внимательная и у тебя есть способности к правильной сборке фактов. Озвучивай чаще свои мысли, Хината. Спасибо. Принцесса клана Хьюга осторожно кивнула и даже немного порозовела. Хаен, сейчас она мне очень сильно напомнила Тайю. Также радуется доброму слову. У меня есть одна теория, если никто не против. Нет, конечно, смотрю на оппонента, который до сих пор думает над своим ходом. Будет интересно послушать. Я думаю, что предварительные бои не были случайными. Всего-то, Шикамару продолжал сверлить доску. Об этом узнал стратегический штаб еще в день поединков. Мне отец 2 месяца назад рассказал о взломе распределительного компьютера. А если точнее, то было подтасовано всего 2 поединка. Ловлю заинтересованный и уважительный взгляд от ленивца. И ты, Саскикун, удивленно моргнула. Тебе тоже рассказали? Сам догадался. Орочимару был в Конохе еще до конца 2-го этапа и присутствовал на предварительных поединках. Только ему выгодно такое распределение. Я в самом начале, пока еще не потерял сознание от проклятой печати, против его человека, который должен был заставить меня потянуться к злу. Ты против Ниджи, чтобы поднять бурю внутри клана Хьюга и еще больше дестабилизировать Коноху перед вторжением. Все остальные бои были случайными. На мои слова Шикамару кивает, что штаб пришел к тем же выводам. Это могла сделать и ты, Хината, если бы обладала всеми кусочками пазла. Я не уверена, что такая же умная. Робкая Кунайчи снова отводит взгляд, но я вижу, что внутри она сияет от счастья. Ведь я поверил в нее. Шах, ленивец наконец-то сдвинулся. Имат, молодец, хлопаю по плечу. Ты победил новичка. Ты даже не старался победить, зевнул ленивец. Именно. Меня не интересует игра, но интересно, как продвигается наше общение, заново выставляю фигуры. Как насчет еще одной партии? До вечера мы втроем играли. Я все время проигрывал, но мне все равно, хотя с количеством партий понемногу росло мое мастерство, а поражения становились не такими быстрыми. Мы втроем обсуждали все замеченные странности и сделанные выводы на экзамене Чунина. Потом перешли на всю Коноху. Как я и думал, к отцу Хинаты, лидеру Хьюга, пришел неизвестный Анбусам Итачи или слуга Данза, со сказочкой, якобы в ту ночь в клане Учиха проводится учение и панику поднимать не надо. На веранде, в маленьком клубе детективов, мне было в сотню раз комфортнее, чем в шумном доме. Когда солнце начало близиться к закату, вернулись Гай с Какаши после очередного испытания. Фух, я уже начал переживать, что моего дворецкого похитили. Победил Какаши, но его уважаемый соперник во всю глотку заорал, что вернется за реваншем. Какаши уже не рад победе. Гай на правах взрослого забрал детей домой. К счастью, Коноха всего в 2 часах пути, поэтому не нужно выдавать гостям ночлег. Перед сном в окно моей спальни постучал клювом орел с письмом на лапе. Хаен, курьер должен быть разумным, если нашел меня. Так-то почтовых птиц месяцами дрессируют, чтобы летали только из пункта в пункт. Открываю письмо со знакомым корявым почерком. Я понял, что мне тоже пора покинуть болото и устремиться к облакам. П.С. Я на шаг впереди. Пока ты только собираешься уйти в мировое путешествие, я уже в нем. Наруто. Я знал, что ты не забыл обо мне, друг. Сасори и Тоби в сюжете. Прикол. Время. Прошлое. Через день после встречи со Скисыточи. Место. Заброшенная больница. Коридоры пустые, стены пожелтели от старости. Многие окна разбиты, только в операционной горит свет. На кушетке лежит мертвый мужчина. Над вскрытой грудной клеткой трудится молодой доктор в белом халате с перчатками и маской, только немного красных волос торчат из-под шапочки. Какие прокуренные легкие, изнутри покрыты вязкой смолой. Гадость, рассуждал вслух хирург, вырывая органы и небрежно выбрасывая в другой угол комнаты. Такой мусор даже не продать на черном рынке. Постепенно и другие органы туловища были брошены на пол, оставляя кровавые пятна. В безжизненных глазах доктора появился блеск, когда открылись зеленые, как из минералов, хребты. Зубья хирургической пилы впились в кости. Скрежет и вскоре пила ломается, не оставив и царапины. А хребет хороший. Десятилетиями использовалась техника укрепления костей, что хребет стал, как из алмаза. Такое можно очень дорого продать на черном рынке, как для исследователей всех мастей, так и для подлинных ценителей искусства, чтобы пополнить частную коллекцию. Но я тоже ценитель. Придется моим коллегам обойтись без крупного пополнения казны с моей стороны в этом месяце. Пальцы в резиновых перчатках с нежностью прошлись вдоль позвоночника. Изумрудные хребты пойдут на создание моего нового шедевра. И ты тоже. Пожалуйста, отпустите меня. Всхлипнула девчонка лет 10, что с поджатыми коленями все это время сидела в клетке для животных. Все видела, все слышала. Каждый ужас. Я вернусь домой и никому не расскажу о вас. Пожалуйста. Родители волнуются. Ты волнуешься о родителях? Безжизненные глаза уставились на непленницу, не выражая никаких эмоций, не моргая, не показывая признаков жизни. Это очень хорошее чувство. Самую сильную и добрую любовь нам могут подарить только мама и папа. Это не заменит никто. Ни девушка, ни друзья, ни бабушка, ни дети. Хирургическая маска была отставлена в сторону, показывая лицо подростка. Безупречное. Даже слишком. Как у куклы. Наверное, я все же отпущу тебя к родителям. Большое спасибо. Пленница убрала слезы рукавом. Я уйду немедленно. Сомневаюсь, что ты сможешь уйти отсюда самостоятельно. Присел возле клетки, заставив пленницу отшатнуться. Мой новый шедевр никак не закончить без твоего участия. Холодная рука с каплями крови убрала челку с перепуганного лица ребенка, открывая изумрудные глаза, один в один с хребтами на операционном столе. Ты больше никогда не увидишь родителей, но сможешь чувствовать тепло их тел. Получать объятия без ниточек. Это такое счастье. Ты понимаешь, о чем я? Нет, отстраненно покачала головой. Совсем нет. Вот и славно поболтали. Поднялся на ноги и вернулся к хирургическому столу. Сейчас закончу с этим, потом займусь тобой. Мы не так далеко от населенного пункта. Кричи в темноте имена своих родителей. Если они искренне любят тебя, то обязательно найдут. В другом углу от свалки человеческих останков открылась воронка вне пространства. Из неизвестности в операционную ступила человеческая нога и тут же скрылась обратно, чтобы не попасть под струю воды под высоким давлением. Еще немного и нога была бы отрезана. Очень невежливо отвлекать маэстро во время творческого процесса. Ладонь хирурга с имплантированной трубкой была направлена на искажение пространства. Еще одна такая выходка, и я убью тебя, Тоби. Ха-ха. Не знал, что ты такой шутник, сосари. Из воронки показался мужчина в фирменной одежде Акацуки. Лицо его было скрыто оранжевой маской, в единственном отверстии крутился шаринган. Меня убить? Ахаха. А кишка не тонка? Обычно я за такое сразу хороню под плинтусом, рядом с другими наглецами, но тебя не буду. Потому что ты смешной, сосари. Один из немногих, с кем можно отлично посмеяться.